Убедившись, что желеобразная масса, все, что осталось от осьминога психокинетика, не подает ни малейших признаков жизни, я двинулся в рубку. Вышибив двери, увидел огромный зал и подсвеченное кресло в самом его конце, на котором и сидел тот самый инопланетянин, заваривший всю эту кашу. Свет исходил от ядра, подвешенного над его троном. Я чувствовал, что вся энергозатратность корабля завязана на этой сфере, что могло означать только одно: передо мной находится невероятный артефакт, способный питать целый город, а то и несколько в течение неограниченного времени. Упускать такое было никак нельзя, особенно после нашествия монстров, уничтожившего большую часть инфраструктуры человечества. Сам командир, честно говоря, был похож на вырядившегося в шипованную броню панка и клоуна одновременно. Лишь ощущение ужасающей мощи, исходившее от него, заставляло меня держаться на стороже. Хоть я и не намеревался с ним играть, как в оригинале комиксов, но и недооценивать соперника было также нельзя. Представившись Боросом, одноглазый мужик встал с трона и начал спускаться навстречу ко мне, попутно толкая пафосную речь о своем предназначении. «Идиот, бдыщ, пожалуй, я слегка перестарался, отправляя его в полет ударом, в который вложил чуть больше силы, чем хотел изначально. Не ожидавший от меня такой подлости, командир космического судна пробил своей тушкой почти все переборки корабля, остановившись лишь у моторных отсеков. Наверное, здесь стены были усилены, чтобы сдержать мощь двигателей. Отлипнув от стены, он упал на пол, буквально испаряясь на ходу, но все же находит в себе силы приподняться, чтобы взглянуть мне в лицо. «Какая сила!» — скрипит он рассыпающимся ртом. «Вижу в центре его груди ядро, похожее на то, что висит в центре космолета. Правда, куда меньшего размера. Оно отчаянно мерцает, пытаясь регенерировать тело владельца, но энергия лишь пропадает зря. Инопланетянин буквально тает, превращаясь в пепел. Пророчество не оправдало. Идиот, говорю, перебивая его ударом кулака, превращающего ядро в его теле в кучу разноцветных искр. Остался бы править вселенной, был бы жив. Стоит погаснуть последние искорки ядрышка, как от тела командира не остается и следа. Пожав плечами, ныряю к последней уцелевшей ауре, находящейся прямо подо мной прямо через перекрытие. Как только закончу с оставшимся в живых инопланетным существом, сразу перейду к транспортировке космолета на Землю. Думаю, его содержимому найдется применение. Тем временем, на Земле, в строящемся здании профсоюза героев проходило очередное собрание, на котором поднималась тема пророчества некой древней предсказательницы. Я узнал о заседании чуть позже от присутствующих там моих доверенных лиц. Серьезно, группа героев С-класса значительно расширилась за счет присоединения к ним некоторых секирий, чья сила была вполне сопоставима с телекинетической мощью самой Тацумаки. Сначала, конечно, мелкая зеленоволосая бестия задирала нос при виде моих окрыленных воительниц, но была вынуждена примириться с тем, что на свете существуют такие герои, подобные ей. Тем более, времени на ссоры и выяснение отношений критически не хватало, так как способности героев были нарасхват в связи с постоянной нехваткой рабочих рук. Но в связи с внезапным переводом последнего пророчества, было решено в экстренном порядке созвать сильнейших героев, дабы ввести всех сразу в курс дела. Со мной тоже пытались связаться, но, скорее всего, я был вне зоны действия, сражаясь с инопланетянами. Но, как мне рассказывала впоследствии Карасуба, среди представителей администрации некоторых героев царил хаос и путаница. Как оказалось, пророчества именной этой бабы всегда сбывались, отличаясь точностью в самых маленьких деталях. Хорошо, что их было крайне мало. Как назло, именно сейчас свет увидел одно из самых страшных ее предсказаний. «Земля в опасности», — гласили ее слова, если обобщать вкратце витиеватые зашифрованные послания. Для большинства людей, находящихся на своих местах в здании строящегося профсоюза, эти слова стали шоком. Особенно, после едва закончившегося нашествия монстров под предводительством Саманоски. Можете представить их реакцию, когда удалось навести слабое подобие порядка, и тут же весь город накрывает тень от гигантского космического корабля. Самые впечатлительные попадали в обморок, герои покрепче просто вытаращили глаза, прижавшись к стеклам. Даже мои девочки сильно удивились, хоть и догадывались, чьих это рук дело. Хорошо, что они сразу же связались со мной и объяснили остальным суть происходящего. «Этот лысый уродец в одиночку уничтожил всех инопланетян», — взвизгнула Тацумаки, видевшая меня всего пару раз. «В ее мозгах я все еще являлся тем самым слабым героем из класса. Невозможно. Да кем он себя возомнил?» Она и остальные немедленно поспешили выйти из здания, чтоб насладиться зрелищем того, как я медленно и пафосно опускаю с небес громадный кусок металла. Меня им, естественно, разглядеть не удалось, за исключением некоторых остроглазых личностей, но все поняли, что штуковина движется не сама по себе, а управляемая кем-то еще. Меня не особенно интересовало положение корабля при спуске и передислокации его на безопасную пустошь вблизи города, поэтому я просто держал его за край одного из двигателей, носовой частью вниз под острым углом. Найдя подходящее место, аккуратно приземляюсь, отпуская космолет почти на поверхности. Почти. Облако пыли от падения корабля оседало минут 15. Как раз до того момента, когда к нему примчалась куча транспорта, набитая героями, военными и другими любопытными. «Ты-ты-ты», заикаясь, пытается произнести зависшая невысоко над землей Тацумаки, тыча в меня пальчиком. «Да как ты? Да кто ты такой? Черт бы тебя побрал! Как ты? Привет, крошка!» Машу ей свободной рукой. «Извини, что не сдержал обещание. Как видишь, много чего произошло, но я помню про свидание». «Да какое свидание?» — орет раненым медведем Эспер. «Кого ты с собой притащил?» «Ах это!» — задумываюсь я на секунду. «Позвольте вам представить, дочь повелителя вселенной, ее императорское высочество принцесса Лала с системы планет под названием Девилюк. Я все верно передал, ваше высочество?» «Ага», — весело кивает это розоволосое недоразумение, вися на моей руке. «А можно мы уже спустимся? Меня тошнит». Третье существо, чью ауру я чувствовал в моторном отсеке космолета, оказалось вот это, вполне гуманоидного вида, пленница. Она не пострадала от торможения, так как спала в анабиозе в колбе, наполненной жидким раствором неизвестного состава, сыгравшего роль амортизатора. При столкновении со мной колба треснула, раствор вытек, а пленница очнулась запертой в камере, выйти откуда ей самостоятельно не представлялось возможным. Так она там и ждала того момента, когда перед ней появился спаситель в мерцающем черном костюме. «То есть я», — Борос наврал. «Он не был правителем вселенной. Этот прохвост был самым обыкновенным космическим пиратом, ищущим легких заработков. Ему невероятно повезло похитить принцессу у самого императора, который на самом деле владел системой искусственно созданных планет, а на нашу Землю он просто наткнулся, спасаясь бегством. Просканировав ее, он был поражен количеством ценных ископаемых и прочими ресурсами, которые находились в недрах планеты. Успешно избавившись от погони, командир судна не устоял перед внезапно открывшейся возможностью пограбить отстающие, с его точки зрения, человечество, но, как мы знаем, нашел тут лишь свою преждевременную смерть. Принцесса едва-едва достигла совершеннолетия, которое в ее империи наступало немного раньше, чем принято у нас. Как я понял из ее короткого рассказа, пока мы летели к Земле, в целом, их жизнь не сильно отличалась от нашей, за исключением технологического развития и некоторых традиций. В любом случае, принцесса постоянно верещала о том, что наконец-то нашла своего избранника в моем лице и желает поскорее дать знать об этом своей семье. Я в ее болтовню вслушивался мало, запоминая лишь самое интересное. Чтобы связаться с ее родственниками, принцессе надо было отремонтировать блок связи в корабле Бороса, но, посетив разбитую рубку, немедленно отказалась от этой затеи, выразив желание построить новый, благо возможности и знания у нее имелись, а материалов было предостаточно. Оставив пару секирей приглядывать за бесшабашной принцесской, я вышел наружу, где уже вовсю шла дележка шкуры неубитого медведя. Власти города, администрация профсоюза, понаехавшие шишки, вовремя почуявшие лакомый кусок пирога в виде разбитого космолета и технологий, скрывающихся внутри, уже едва не лезли в драку между собой, желая первым завладеть единоличным правом владения кораблем. В ход шли железобетонные аргументы в виде территориальной собственности, где приземлился звездолет, новые законы о всеобщей защите землян от инопланетных угроз и прочее. Я с минуту вслушивался в крики мудаков, решивших, что им снова все дозволено решать самим, пока мне все это не надоело. Глава 40. За ушастой погонишься, останешься без руки. Я решаю пойти с козырей, сразу слегка выпустив ауру. Крики и шум стихают, как по волшебству. Лишь тогда я выхожу в центр площадки, разводя руками и привлекая к себе общее внимание. «Могу ли я поинтересоваться?» — говорю ровным голосом без эмоций, хотя внутри чувствую нарастающую ярость. Союзники из администрации и управления города, а также профсоюза героев задыхаются, стоя вокруг на коленях. Наиболее неподготовленные вообще лежат ничком, взирая на меня с неприкрытым ужасом. Не нахожу среди них Стича, куратора героев, с которым разговаривал при первой встрече. Если он жив и здоров, то отсутствие его в среде этих падальщиков гарантирует ему несколько очков моего уважения. Вы тут не охуели ли малость, уважаемые? Вы кто такие вообще? Вас сюда звали? Сверху доносится легкий смешок с нотками затаенного удовлетворения. Тацумаки не упускает шанса поглумиться над властями, которые, по ее личному мнению, не заслуживает никакого права распоряжаться принесенным добром. Солидарен с ней. Мне почти нет никакого дела до заключенных внутри космолета ресурсов и тайн, продолжаю я. Герой, осмеливается прохрипеть один из градоначальников. Мы искренне благодарны вам за очередной подвиг во имя человечества. Но скажите, зачем вам тогда? Я не для того воевал с пришельцами, чтобы вы здесь рвали друг другу глотки за ценности, которых еще даже не видели. Рычу в ответ. Можете ли вы хоть ненадолго стать обычными людьми, а не жадными тварями? Или нашествие монстров месяц назад вас ничему не научило? Люди стыдливо прячут взгляд, опуская головы. Убираю давление, даруя им возможность встать и объясниться. Как ни странно, но в этих людях есть остались человеческие эмоции. Первым берет слово все тот же человек, который и задавал вопросы. «Вы правы, Ричард», откашлившись, говорит он. «Я, Убара Кандазу, приношу извинения за себя лично и за поведение моих людей. Наша служба контроля будет ждать вашего разрешения обследовать корабль. Даю слово. Служба предупреждения внештатных ситуаций также присоединяется к вам», поспешно добавляет другой чиновник. «Я, Масао Сиборюку, гарантирую, я тоже приношу извинения». Остальные представители власти также мирились друг с другом, склоняясь передо мной в поклоне и все больше походя на тех защитников простого народа, какими они и должны всегда быть. Разобраться бы еще с мировым советом. Убедившись, что соглашение между службами достигнуто, подзываю к себе мои секири, прикомандированных к группе героев, и даю конкретное указание девушкам, специализирующимся на технике и компьютерах, покопаться во внутренностях космолета, забрать то, что нам может понадобиться, а остальное поделить между службами города. Киваю Карасуби в сторону. В главной рубке, показываю ей направление, находится некий артефакт. Это какая-то огромная энергетическая сфера. Когда я дрался с командиром этой летающей тарелки, то у него в груди была похожая, только поменьше. Похоже, она питала его как независимый источник. Попробуй незаметно выковырить ее оттуда и принеси в убежище под храмом. Возьми кого-нибудь, кто специализируется на сокрытии. Да хотя бы Алексу Тень. Знаешь такую? Я имел в виду одну из моих боевых горничных, мелкую и шуструю брюнетку с кверком черного тумана. Карасуба довольно кивает. Она, как и все остальные секири, уже успела перезнакомиться со всеми моими подругами, кто успел спрятаться в бункер под храмом, в котором жила и работала бывшая бандитка из русской мафии. К сожалению, после пробуждения и после во время работы и отдыха, я так и не обнаружил очень многих девушек, с которыми мне повезло познакомиться до попаданства в другой мир. Например, Мирка, боевая зайка, преподавательница в Академии Кверков, Дед Пейт, супергероиня, исцеленная мной от рака, Нара, кошка-мазохистка и другие. Так уж сложилось, что в день нашествия они находились неизвестно где, а потом начавшийся хаос окончательно их разделил с обитательницами пентхауза. Горничным удалось вытащить в бункер лишь тех, кто находился рядом, в том числе Изабеллу, ее дочь Жанну и некоторых других работников лаборатории, за которыми я просил их приглядывать. Таким образом, мои друзья, находящиеся в здании New Cosmetic, уцелели все, а судьба остальных мне неизвестна. К сожалению, у меня не было ни одной свободной минуты заняться их поисками, так как постоянно что-то требовали и просили. Вот и сейчас, несмотря на объединенные усилия всех героев, мне пришлось потратить несколько часов, чтобы тупо подержать корабль на весу, пока под ним установят строительные балки. Но по словам прораба стройбригады, это сэкономило им несколько суток тяжелого труда, что не могло не радовать. Кое-как отделавшись от приставучего мужика, решившего во что бы то ни стало воспользоваться моей силой для решения и всех остальных строительных работ, я проверил работу девчонок и смотался подальше от места происшествия. Пустырь напоминал разворошенный муравейник, а мне очень хотелось разыскать своих потерянных друзей. Хотелось бы воспользоваться неоценимой помощью Тацумаки, но ее уже припахали к стройке. Девушка бросала на меня красноречивые взгляды, умоляя вытащить ее из этой нудной, но необходимой работы, но не подавала голоса, понимая справедливость ее выполнения. В конце концов, ее сила была нужна не только чтобы уничтожать монстров, но и восстанавливать разрушенные, а также помогать людям и во всем остальном. Разведя руками, извиняюще кланяюсь, получая заслуженное фи от вздернутого носика из пера, и быстро удаляюсь в сторону информационного центра профсоюза героев. Если кто и мог мне помочь, то только его сотрудники, загруженные запросами о пропажах людей по самые помидоры. Бегу по земле, воздушным путем хоть и быстрее, но сверху труднее заметить нуждающихся в моей помощи. Несмотря на то, что завалы давно разобраны, а погибшие от лап монстров или в результате катастроф похоронены, все еще можно наткнуться на тех, кто пытается самостоятельно справиться с трудностями, выпавшими на тяжкую долю всего человечества. Я имею в виду не только восстановление жилищ, дорог, полей и прочей инфраструктуры, но и то дерьмо, от которого люди так и не избавились полностью, несмотря на почти тотальное вымирание. Мародеры, бандиты, различные ублюдки, жаждущие поживиться чем угодно на развалинах старого мира после исчезновения основной угрозы нашествия, расплодились в невероятном количестве в полуразрушенных городках и деревнях страны. К ним присоединялись не только конченые сволочи, но и обычные горожане, потерявшие родных и надежду вернуться к прежней жизни. В крупных городах уже работали центры срочной помощи таким людям, но на периферии и провинциях царил бандитизм. Герои сбивались с ног, стремясь повсюду успеть, но, как это обычно, бывает, или прибывали слишком поздно, или по неверному адресу. Впрочем, столкновений хватало везде. Суды и адвокаты канули в прошлое. Теперь пойманных на горячем кончали на месте без особых проволочек. Сдающихся в плен конвоировали в лагеря, где их шустро рассортировывали по тому же принципу, как и я некогда. Горожан, на исправительные работы с последующим освобождением и благоустройством, а ублюдков, в общую яму, дабы не терять время и не коптить воздух. Даже у самой Альфы мне посчастливилось спасти от насилия пожилую семейную пару, отправив на тот свет группу мародеров, что говорить о том, что может происходить сейчас в Сигме. Впрочем, правительство уже в спешном порядке формировало войска, набирая добровольцев, готовых к зачистке местности. Таковых хватало, особенно, из числа тех, кто совсем недавно потерял родных в схватках с бандитами. Добежав до охраняемых границ Альфы, достаю жетон, чтобы пройти без очереди, но охранники, едва завидев меня, сразу же распахивают ворота, приветственно потрясая оружием. Благодаря информационным действиям моих малышек, весь мир уже в курсе произошедшего на острове Саманоске, за исключением некоторых деталей, о которых ему не обязательно знать. Киваю парням и пробегаю внутрь, перепрыгивая через многочисленные грузовики. Город переполнен беженцами, поэтому передвигаться пешком становится затруднительно. Прыгаю на ближайшую высотку и включаю воздушный форсаж, беря курс на огромное черное здание профсоюза. Заметив слева шпиль академии, куда мне настойчиво приглашала Мирка, все же сворачиваю, несмотря на абсурд ситуации. Голос разума твердит, что ее там не может быть, ведь в том районе шли ожесточенные бои. Само здание академии едва уцелело, а счет погибших учащихся и их преподавателей шел на сотни, если не тысячи. Если Мирка в тот момент находилась среди них, шансов уцелеть при ее характере берсерка практически не было, но голос совести и надежды все равно просил проверить. В конце концов, это не отняло бы у меня много времени. Сейчас там наверняка пусто. Выжившие помогают в городе, а само здание пустует, ожидая наступления благополучных времен. Но если кто и может мне рассказать о произошедшем с Зайкой, то только кто-то из находящихся там уцелевших преподавателей. Территория академии встретила меня нерадостно. До сюда бригады строителей, восстанавливающих город, еще не добирались. Только убрали трупы, да уничтожили следы побоищ. Остались лишь кратеры, полуразрушенные постройки и следы давно засохшей крови на земле и стенах. Судя по общему состоянию учебного заведения, его ждет полный снос и перестройка. Перепрыгнув через предупреждающую ленту, шагаю к единственному целому домику невдалеке, откуда идет дымок и аромат свежезавариваемого чая. Похоже, мне удастся хоть с кем-то поговорить. Дверь жилища, похоже, совсем заржавела. Приходится слегка поднажать, чтобы ее открыть. Упс, ну ладно, прислоним ее к стене и скажем, что так и было. Несмотря на солнечный день, внутри небольшого помещения стоит полумрак. Похоже, окна плотно занавешены. Стоит только заглянуть внутрь, как в нос ударяет сильный запах дешевого алкоголя, к сожалению, ставшего отдушиной для чересчур большого количества людей. Похоже, кто бы тут ни жил, он тоже чересчур увлекается дерьмовой выпивкой. Кого там принесло? Раздается хриплый женский голос откуда-то изнутри домика. Слишком знакомый голос. Из мрака на меня смотрит пара красных глаз. В груди колыхнулась дикая надежда и я, поддавшись этому порыву, резко шагаю внутрь, срывая с окон тяжелую ткань. Солнце мгновенно заливает грязную комнату, некогда служившую для хранения спортинвентаря. Сейчас она завалена полупустой тарой с лешевым пойлом, мусором, грязным бельем и пустыми коробками лапши. Но все мое внимание приковано к инвалидному креслу, стоящему посреди помещения. На нем сидит шокированная Мирка, уставившаяся на меня тяжелым похмельным взглядом. Лишь спустя секунду понимаю, что у нее отсутствует левая рука и нога. Культи замотаны грязно-серыми бинтами. Точно такие же бинты, под которыми проступают багровые пятна старых ран, небрежно намотаны на другие части тела. Похоже, Мирка сильно досталась. Как она вообще выжила? Ричард. Слышу тихий шепот узнавания. Рич, это ты. Падаю перед ней, сживая охнувшую зайку в объятиях, не обращая внимания на ужасную вонь, струящуюся от ее тела. На моих глазах выступают слезы, доказывающие, что я еще не растерял всю человечность и чувства. Мирка, моя Мирка, жива. Пусть ранена и покалечена, но жива. Пусти, медведь, шипит та, слабо отбиваясь. Раз сдавишь, очнувшись, поспешно разжимаю руки, принимаясь внимательно разглядывать Мирка. Девушке явно не нравятся мои действия, но все, что ей остается, только недовольно шипеть, ругаться и предпринимать слабые попытки отбиться и прекратить осмотр. Не обращая внимания, тщательно исследую ее полузажившие ранения. Как я и ожидал, все раны носят грубый, рваный характер. Осторожно размотав бинты, вижу нагноение, а на культях и вовсе почти черные рубцы. «Ты че, идиотка?» — кричу на нее. «Гангрену хочешь? Почему к медикам не пошла? Кто знает, сколько у нее еще оставалось времени до реального заражения, если такое еще не наступило?» «Да, помню, как она хвасталась физической крепостью своего тела и регенерацией организма, но, похоже, ее угораздило нарваться на какого-то серьезного противника и едва удалось уйти живой, оставив в его лапах части себя. Приходится едва не насильно откинуть спинку кресла и уложить отчаянно матюгающуюся зайку навзничь с приказом не дергаться. Та послушно замирает, следя за мной блестящими глазами. До нее доходили слухи о моих способностях к исцелению, но самой наблюдать еще не приходилось. Сосредотачиваюсь, схватившись за оголенную культю ее руки, выискивая в себе то самое чувство, которое... Глава 41. Фрикасе из кролика по-французски. Ждать долго не приходится, изнутри словно поднимается горячая волна, бегущая по рукам. Таинственный свет заливает каморку, а зайка закрывает глаза, впадая в полуобморочное состояние. Тем лучше. Вижу, как ее конечности отрастают заново, как в мультиках. Они словно ткутся из того же золотистого света, но когда он тускнеет, вижу новую белую кожу здоровой руки и ноги. Многочисленные шрамы, порванные уши, ссадины и рубцы также исчезают с ее тела, оставляя вместо себя незагорелые отметины. Сорвав с нее остатки бинтов и грязных лохмотьев, вижу, как на ней появилось столько свежих отметин, что боевая зайка стала похожа на леопардину. Когда исцеляющий свет потух окончательно, накрываю девушку более-менее чистым пледом и выношу на свежий воздух. После сеанса чувствую себя как обычно, только сильно хочется есть. Должно быть, на сильное восстановление таинственная энергия все же берет у меня какие-то ресурсы. Что же, я был бы согласен и на большие. Думаю, Мирка тоже не откажется плотно перекусить, она никогда не жаловалась на отсутствие аппетита. Напротив, всегда приветствовала обжорство, никак не сказывающееся на ее шикарной фигуре. Одну из потерянных подруг я все же отыскал. Думаю, раз она уцелела, то и другие могли за себя постоять. В любом случае, сейчас мне надо окончательно привести ее в порядок. Тащиться в бункер под храмом неохота, поэтому я бегу прямо с ней на руках в ближайшую гостиницу. Город Альфа сохранил свой первозданный вид в отличие от других крупных городов за исключением, пожалуй, лояльности к беженцам. Если раньше сюда, в обитель богачей и мажоров, пускали по талонам и то не всех, то теперь, после глобальной чистки населения монстрами и недовольными горожанами, свободного места стало куда больше. Основной слой богатеев никуда не делся, пересидев нашествие в бункерах, да на островах, но остальных все же выдавили с насиженных мест. Таким образом, сейчас Альфа немногим отличался от Беты в плане гостеприимства, за тем исключением, что переселенцев было слишком много. Гостиницы, рестораны и прочие развлекательные и увеселительные заведения поспешно перешли на новый, массовый уровень обслуживания. Не все, конечно. В городе еще было немало ультралюксовых пентхаузов, предназначенных только для тех, кто мог себе это позволить. Мне повезло, ближайшее ко мне заведение было как раз из таких мажорных. Благодаря информационной агитации, устроенной моими секири, моя рожа была известна каждой собаке, поэтому никаких накладок и вопросов у персонала и охраны не возникло, когда я, грязный и запыленный, появился в дверях их шикарной гостиницы с бессознательной зайкой на руках, завернутой в вонючий потасканный плед. Напротив, искренне улыбающиеся девушки из кожи вон лезли, стараясь угодить мне, причем дело было совсем не в деньгах и щедрых чаевых, а именно за боевые заслуги. От вызова врача для Мирка я отказался, лишь попросив пригласить в номер портного для снятия мерок и последующего заказа одежды для ушастой. Как и ожидалось, нас поселили чуть ли не на самом верху, в королевском номере с огромным бассейном, террасой и прочими удобствами. Данный факт меня интересовал мало, нормальному мужику главное, чтобы было где поспать и посрать, а остальное – мелочи. Но, надеюсь, Мирка, выросший в многодетной и не самой благополучной семье, эта роскошь очень понравится. Она была в восторге, когда я притащил ее в пентхаус Нью-Косметика с разрешением оставаться там, сколько пожелает, вот только я с тех пор совсем не уделял ей времени. Вероятно, поэтому она и вернулась в академию. Хотя, может, ее к этому принудила совесть, все же Мирка была отличной боевой героиней, скучающей без схваток и сражений. Энергия ее тела требовала постоянной активности, вследствие чего она никогда не могла подолгу усидеть на месте. Положив все еще пребывающую в обмороке девушку на мягкую кровать, в которой она тут же утонула, словно в желе, взял лежащий на тумбочке планшет, на котором тут же высветилось меню гостиницы. Недолго думая, потыкал по наиболее привлекательным яствам, оформил заказ и принялся ждать пробуждения ушастой, занявшись разбором многочисленных писем и смс-ок в интерфейсе костюма. Еще несколько дней назад, чтобы не отвлекать себя чтением однообразных писем с благодарностями и поздравлениями, приходящих на мой e-mail, поручил это Максу, которому все равно особо нечем было заняться. Инк развлекал себя тем, что изучал всю найденную информацию этого мира по опытам с клонами. Ему, как бывшему полноценному солдату, чей разум запихнули в суперкомпьютер, до ужаса хотелось вновь ощутить себя человеком, пусть и в теле клона. Ничего плохого я в этом не видел, потому дал добро. Попутно он разбирался с письмами, отсеивая лишь содержащие действительно полезную информацию. На остальные он от моего имени отвечал шаблонными благодарностями. В частности, в одном из писем была благодарность от некоего Брюса Уэйна, миллионера из Готэма. Он благодарил меня за чистку, добавляя просьбу заглядывать еще. Подумав, вспоминаю, что так и не доделал просьбу Фьюри по зачистке того города, но на сегодняшний день дела таковы, что им всем придется подождать. От Фьюри также было несколько коротких сообщений. Некоторые были присланы с различными просьбами о помощи тогда, когда я уже находился в другом мире. Судя по большому перерыву между предпоследним и последним письмом, полковник все же догадался или узнал о моей временной командировке. Больше от него не было никаких уведомлений, за исключением финального, в котором он, как и все остальные, благодарил меня за очередное спасение человечества. Макс бы закинул его в спам к остальным, если бы не заранее вбитые мной в память имена друзей. Так я узнал, что с Фьюри все в порядке. Надеюсь, и с его подчиненных тоже. Если же узнаю, что по вине мудаков из совета пострадали девушки из Мстителей, им придется ответить и за это. Лысый мутант-психокинетик тоже прислал письмо с уведомлением о том, что Харли Квинн успешно прошла весь курс лечения. Он лично вычистил ее больной разум, вернув девушке нормальную жизнь. Сейчас она работает внештатным психологом и детским врачом в его школе для мутантов и ждет встречи со мной. От нашествия они не пострадали, что тоже не могло не радовать. Вообще, перебрав множество писем, прихожу к выводу, что мое вмешательство в личную жизнь тех или иных людей, так или иначе, но изменило их к лучшему. Даже дед Пейт черканула мне записку, в которой самым вульгарным образом описала, что сделает со мной, когда встретит. К письму прилагалось фото, сделанное ею в момент падения с небоскреба. Естественно, без парашюта. Виола сменила свой непроницаемый красно-черный костюм на красно-черные мини-топик и юбку-поясок с вылезающими на свет стрингами, едва прикрывающие ее прелести. Она сфоткала себя в полете, корча рожу и, одновременно, стреляя вверх в преследователей, умудряясь при этом засветить в камеру сиськи. Фото я, конечно же, сохранил, ответив ей в духе. Как только, так сразу. На многочисленные письма с пометкой от Капитана Америки с изображением цветной звезды, я отвечать не стал, пролистав их и спустив в папку спам, едва только открыв парочку. Они содержали одни и те же вопросы, комплименты и полные похоти обещания сделать со мной то-то и то-то, если я выделю время на свидание с ней. Селфи героини различной степени обнаженности, я все же сохранил, на всякий случай. Таким же образом дело обстояло с остальными, кто смог до меня достучаться. Но все же не было вестей от многих важных для меня людей. Что стало со второй зайкой, которую мне удалось вырвать из лап маньяка-президента? Куда пропала девушка-невидимка, которую я даже не представляю, как и где теперь искать? И многие-многие другие девушки, которым я успел помочь. Впрочем, имея в друзьях целую армию инопланетных девушек, обладающих уникальными суперспособностями, думаю, их обнаружение – лишь дело времени. Рано или поздно мы найдем всех пропавших. Главное, чтобы они были живы. Пусть ранены, покалечены, как Мирка, но живы. Остальное – мое дело. В дверь тихонько постучали. «Ваш заказ», – прозвучал мелодичный голос горничной. «Аво, быстро». Не прошло и 10 минут. Открываю, впускаю девушку, закатывающую столик с различными кушаньями, добавляю чаевых и прощаюсь. Вовремя. Со стороны кровати слышится судорожный вздох. Мирка приходит в себя. Пожалуй, надо будет как-то ее подержать, чтобы она не разнесла все от радости. Визгу и восторженных криков было много, даже слишком. Придя в себя, девушка ускакала в ванную, отмыться и привести себя в порядок, сбивчиво рассказывая все, что с ней произошло за все время моего отсутствия. Как я и думал, меня сочли павшим в бою с каким-нибудь монстром или пропавшим без вести. В этом мире такие вести о героях были в порядке вещей. Поплакав в обнимку с новообретенными подругами, Мирка решила вернуться к обычной деятельности героини и преподаванию в академии. Через пару недель на человечество напали чудовища, ведомые злым гением Саманаски, и Мирка пополнила ряды сопротивления. Уже ближе к завершению войны, она натолкнулась на одного из сверхмощных монстров, которому почти ничего не могла противопоставить. Сбежать она не могла, так как за ее спиной находились раненые члены сопротивления, ее бывшие ученики, а теперь полноправные бойцы, получившие травмы разной степени тяжести. Чудовище случайно набрело на один из центров помощи раненым, атаковало его, а на помощь смогла прийти лишь Мирка. Пока монстр забавлялся с ней, калеча и ломая, как ребенок, игрушку, остальным удалось уйти, но для героини все было кончено. Пусть она и выжила благодаря регенерации и несгибаемому духу, но уготованная ей участь инвалида все же сломала ее волю, начав превращать ее в безвольную алкоголичку. Мне повезло найти ее до того, как она бы свыклась со своей участью. Даже исцеляющая девочка не смогла бы мне вернуть утраченные руку и ногу. Захлебываясь от счастья, пищит из ванны зайка. «Ричи, как я могу тебя отблагодарить?» «А, стоп!» Из ванной комнаты слышится подозрительный всплеск и шлепанье мокрых лапок по кафельному полу. Тут же из-за двери показывается хитрющая мордочка Мирка, на которой просто написано, что меня ждет в награду. Но стоит мне только сделать шаг ей навстречу, как в дверь снова стучат. Валентина Белуччи, менеджер бутика «Розовая прелесть». Звучит жеманный, но явно мужской голос. Развожу руками, кивая ойкнувшей зайке на ванную, добавляя голосом просьбу поторопиться. Та моментально скрывается внутри, закрывая дверь на замочек и принимаясь быстро приводить себя в порядок. Я же открываю дверь, впуская в номер какого-то разноцветного павлина в человеческом обличье. Не слушая его кудахтанья, жестом указываю на дверь ванной и прошу немного подождать, а сам скрываюсь на террасе, прихватив что-то безалкогольное из холодильника бара. Вскоре из ванной в белоснежном халатике выходит смущенная Мирка, которую павлин немедленно берет в оборот, начиная бегать вокруг нее кругами и снимать мерки. «Вы позволите похитить у вас эту красавицу?» – спрашивает он через пару минут. «Мой бутик находится напротив, а у вашей избранницы такие замечательные пропорции, что просто необходимо личное присутствие. Поверьте, она будет счастлива». Перехватываю голодный взгляд Мирка, направленный на столик с едой, и улыбаюсь. «Я пришлю вам ее в подарочной упаковке через полчаса», — говорю Юдашкину. «Девушке надо перекусить, а то она съест кого-нибудь из персонала вашего бутика. Не волнуйтесь, мы не обманываем, нам обязательно понадобятся ваши услуги». Слегка разочарованный павлин раскланивается и уходит, бормоча себе под носом молодежи, не уважающей современную моду, а я приглашаю зайку к столу. Ушастую не приходится долго упрашивать. «Ой, а что это? Хрум-хрум, а как это есть? Чав-чав, как вкусно! Ням-ням, Рич, да не стой ты столбом, садись, я одна не съем все это, захвати вон ту бутылку». Зайка оживает прямо на глазах, наливаясь энергией и первозданной красотой своего уникального бесподобного тела. «Да, я видел, как в моменты схваток на этом женственной и грациозной фигурке будто из ниоткуда появляется куча мускулов, которым бы позавидовал любой культурист. Но сейчас передо мной сидит нереально красивая и ужасно голодная девушка с торчащими в разные стороны заячьими ушками, мех на которых в торопях высушен феном. Короткие полы халатика давно разошлись в стороны, обнажая крепкую грудь примерно 6-го размера, но увлекшаяся зайка не обращает на это никакого внимания. Насколько мне известно, человеческий возраст Мирка находится в опасной зоне, ей уже под 30. Большинство ее ровесниц повыскакивали замуж еще десяток лет назад, а сейчас ведут спокойную уравновешенную жизнь. Конечно, Румиуса Гейма, как ее зовут по-настоящему, выбрала для себя героизм, но девушки рассказывали, как она всем сердцем жаждет встретить своего принца и жить как все, только иногда вырываясь на подвиги. Мирка Руми предпочитает жить ярко и нелинейно, что отталкивает всех парней, пробовавших к ней подкатывать. Нет, секс эта ушастая тоже любит. Причем слово «любит» здесь не совсем верное. Секс для Мирка – такая же неотъемлемая часть активной жизни, как ее героические подвиги и обжорство, никак не сказывающиеся на ее чудесной фигуре. А учитывая энергичный и простой характер девушки, ей легко удается наладить близкий контакт даже с девственниками. Вопрос в другом. Как мне поведали, посмеиваясь, девушки, Мирка походила на кролика не только внешним видом, да сильными ногами. Ей также передалась тяга к размножению, особенно, получаемая в процессе соития удовольствия. Руми, весьма ненасытная особа. Она не сильно привередлива в выборе партнера, хотя и предпочитает сильных и мужественных мужчин, но мало кто выдерживал ее скачки, из-за чего большинство партнеров попросту сбегали от неудовлетворенной зайчихи. Потому Мирка и ходила в постоянном стрессе, выпуская пар лишь на злодеях. Естественно, это не могло не сказаться на ее и без того несносном характере. Само собой, я не собираюсь просто так отпускать зайку в бункер, предварительно не выяснив, кто из нас свалится первым без сознания на этой шикарной кровати, тем более, все к тому и идет. Я все чаще ловлю на себе взгляды зайчихи, предвещающие мне кропотливую постельную работу, а искорки в ее глазах обещают немало интересного. Но сначала мы все же предаемся обжорству, куда только девается все то, что Руми сметает со стола. Черная дыра у нее там, что ли? Я тоже обнаруживаю, что серьезно проголодался после ее исцеления. Несколько минут мы целеустремленно воздаем должное великолепной готовке поваров, периодически бросая друг на друга взгляды. Наконец, Мирка отваливается на подушке, хлопая себя по животику. Ох, ой, божечки, вот это я налопалась. Рич, будь так добр, дай мне пару минут, никуда не уходи. «Не торопись», — говорю я, вставая из-за стола. «Сначала нам надо будет сходить и приодеть тебя. Ты ведь не будешь все время ходить в халатике?» Задумчиво оглядев себя, Руми нехотя кивает, соглашаясь со мной, хотя у нее на лицо написано, что хочется ей совершенно другого. Она перекатывается на живот, причем халатик задирается от этого движения, совершенно случайным образом выставляя на обозрение пушистый хвостик и крепкие точеные ягодицы. «Прибереги свои уловки, плутовка, но потом, говорю, делая воистину дьявольское усилие над собой, чтобы отвести глаз от этих полушарий, к которым взгляд просто примагничивается, словно этого мало, Мирка еще и качает ножками, на какую-то долю секунды показывая, что трусиков на ней нет, еще бы, откуда им взяться, если я вытащил ее из той хибары в каких-то лохмотьях, которые уже давно валяются в мусорке. Сейчас ее интимные места лишь слегка прикрыты банным халатиком, да собственным белым мехом, пожалуй, и длинными белоснежными волосами, тянущимися до самых бедер красотки. Отдохнула, тогда пойдем, не будем терять времени, которого у нас и так немного, говорю девушке. Поняв, что шутки кончились, она одним прыжком оказывается на полу босиком, сладко потягивается и смотрит на меня с той безбашенной улыбкой, по которой я так соскучился. Да, добавляю, глядя на ее голенькие ножки, придется тебя понести, не дело ходить без обуви, пусть даже по коврам этой классной гостиницы. Подхватываю прильнувшую ко мне зайку на руки и выхожу из номера, захлопывая за собой дверь. Магнитка в кармане, беспокоиться ни о чем, личных вещей у нас нет, да и не то это место, чтобы беспокоиться о сохранности ценностей. В бутике нас уже ждут с нетерпением. Этому Валентина нельзя отказать в опыте и находчивости. Стоит ему с порога увидеть нас, как он словно из воздуха достает пару очаровательных туфелек, пришедшихся Руми в пору, и выхватывает ее у меня прямо с рук, осыпая смущенную девушку комплиментами. Кроме него в бутике находятся еще три девушки, две из которых провожают зайку в другую комнатку, таща кипы разноцветных тканей и журналов, а третья усаживает меня в удобное кресло, интересуется, подать ли чай, кофе, и моментально организовывает на небольшом столике горячий капучино. Сервис на высоте, даже думать не хочу, сколько этот Валентина потом с меня запросит. Впрочем, деньги – это последнее, о чем я сейчас стал бы думать. Мои лекарства спасли жизни кучи людей, а продажи омолаживающего крема побили всех конкурентов в тех же областях. Изабелла повторно вышла замуж за какого-то молодого миллионера, считавшего себя счастливчиком, сумевшего не только прибиться к родственникам создателя вакцины, но и получившего милфу-красотку. Разумеется, истинный возраст Беллы от него тщательно скрывали. Интересно, какая бы у него была бы реакция, узнай он, что женился на почти 50-летней женщине. Жанна, ее дочь, хоть и пыталась сначала замутить со мною, но потом отказалась от этих мыслей, тем более, я изначально был не в ее вкусе. Ей нравились огромные мускулистые чернокожие парни, типа одного популярного перекачанного героя класса С. Как рассказала Белла, замуж она еще не выскочила, но отбоя от кавалеров у нее также не было. Говорят, что ее видели с тем самым темноблеском, но слухи никто не подтвердил. Всего лишь через полтора часа, три чашки капучино и моток моих издерганных нервов, в общий зал, наконец, выходит гордый павлин-управляющий, ведущий за собой стесняющуюся зайку. Валентина отступает в сторону, представляя Руми, словно как какую-нибудь кинозвезду, а его подчиненные направляют на нее свет ламп. Я невольно ахаю. Надо отдать должное мастеру моды, зайка выглядит просто потрясающе. Она стоит передо мной в переливающемся на ярком свету вечернем платье, выгодно подчеркивающем все ее изгибы и женственность. Кроме того, Валентина угадал образ Мирка, заколов ее пышные белые волосы в стильную прическу заколкой в форме морковки. Насладившись произведенным эффектом, написанный на моей ошеломленной роже, мастер моды утягивает за собой зайку, чтобы через минуты вернуть ее в совсем другом наряде. Потом еще и еще, до тех пор, пока у меня не начинает рябить в глазах от обилия разнообразной мерков в статусах офисной сотрудницы, строгой учительницы, хулиганки, артистки и прочих. И везде она выходила с морковкой, исполняющей роль то заколки, то микрофона, то другого атрибута. «Какие вам понравились? Что выбираете?» – спрашивает нас Валентина. Только взглянув на разбегающиеся глаза зайки, выдаю уже приготовленный ответ. «Все. Мы берем все». Глава 42. «Все только начинается». По сигналу владельца, его подчиненные складировали у выхода целую кучу пакетов с костюмами, коробок с обувью, коробочек с аксессуарами и даже дополнительных пакетов с подарками. Однако, Валентина сумел меня удивить. Стоило мне достать карту, как он тут же заявил: «Ну что вы, герой, я не возьму с вас ни доллара. Как я могу брать с вам деньги, когда вы спасли нас? Кому бы я продавал свои товары, если бы вы не вмешались?» Крыть было нечем, но я все же оплатил половину всей стоимости, убедив владельца в своей платежеспособности. «Вы, мастер своего дела», — говорю ему, — «считайте, что я делаю взнос на развитие вашего бизнеса. Даже половины от всей суммы хватило бы на то, чтобы заново отстроить целый квартал». Польщенный управляющий проводил нас до самой гостиницы, приглашая заходить с остальными девушками, а я всерьез подумал, что если такое случится, то я точно разорюсь. Нагруженные как верблюды мы кое-как добрались до номера, где свалили все коробки в кучу. Осчастливленная зайка зарылась в них как червяк в яблоко, а я также решил сполоснуться, раз все равно выдалась свободная минутка. Бросать зайку сейчас ради исполнения других дел я не собирался, да и не желал. Если вспоминать канон, то в манге после нападения инопланетян с Барасом во главе вроде был огромный перерыв в геройской деятельности Сайтамы. Горожане успели отгрохать новый город за место разрушенного, в Японии произошел ряд интересных, но не особо значительных событий, с которыми успешно справились обычные герои, а оригинальный герой дал о себе знать лишь спустя значительный срок, во время турнира, посвященного собранию лучших бойцов. Перед этим вроде предстояло еще разобраться с Моной Кинг, девушкой, попавшей в число героев класса С из-за ряда нелепых случайностей. Она и сейчас уже входила в число этих героев, получая незаслуженную зарплату. Я пару раз видел ее в штабе, но она мне показалась неплохим человеком, пусть и занимая чужое место. Скорее всего, у Моны, как и у ее прототипа в манге, был невероятный показатель удачи, из-за которого ей так везло. Ну, будет минутка, надо будет с ней перетереть, чтобы понять ее роль в событиях будущего. Ведь я собираюсь заранее разрушить планы Сайкоса, сидящей глубоко под землей психованной дамочки, занимающейся размножением монстров. События очередного нашествия совпали с появлением антигероя, охотника за героями, а также турниром. Стоит вычислить Гроу заранее, отмудохать Псайкоса и ее монстрят, чтобы не допустить колоссальных разрушений, каковые были в манге. Но пока этого не произошло, мне можно немного выдохнуть и расслабиться. Глобальные катастрофы, угрожавшие планете и человечеству в целом, обезврежены, а с мелкими мы как-нибудь разберемся. «Рич», слышу голос Руми из зала. «Ты скоро?» Усмехнувшись, в мгновение ока завершаю помывку, появляясь в зале в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Как и ожидалось, зайка лежит на боку на роскошной кровати, состроив точно такую же ухмылку, какая сейчас на моем лице. Мы оба, взрослые люди, повидавшие очень многое. Также мы оба понимаем, что передышка, которой мы сейчас пользуемся, дана нам совсем ненадолго. Потом опять начнутся кровавые битвы не на жизнь, а на смерть, которые вполне вероятно могут закончиться гибелью кого-то из нас. Все слова сказаны, и, черт возьми, о чем тут еще говорить? Одним прыжком Руми оказывается передо мной, замирая на пару секунд в невероятно сексуальной позе, давая полностью рассмотреть свое соблазнительное тело, а потом одним движением сдергивает с меня полотенце. Разумеется, я видел ее движение, но решил в этот раз ограничить свою силу, на время став почти обычным человеком. Наряд зайки – это что-то с чем-то. Полупрозрачная шаль не скрывает, а, точнее, открывает грациозные изгибы и выпуклости тренированной Руми. Кружевное белье белого цвета подчеркивает красоту ее рассыпающихся волос. Даже струйка слюны, стекающая с уголка ее очаровательного оскаленного рта, не портит общее впечатление. Стоп, что, наконец-то, рычит обезбашенная зайка, заключая меня в крепкие объятия с такой силой, что у нормального человека треснули бы ребра. Похоже, долгое сексуальное голодание вконец снесло ей кроличьи мозги. Хе-хе, можно немного расслабиться. Я помню, что Мирка довольно крепкая, поэтому слегка выпускаю ауру. Потом еще и еще, пока не открываю заслонку настолько, что будь рядом обычные люди, они бы давно потеряли сознание. Но ушастая лишь слегка закатила глаза, ни на секунду не ослабив хватку. Более того, она попыталась завалить меня на пол. Хех, интересно, что будет, если поддаться ее напору. Как и ожидалось, уронив меня на ковер, в котором я наполовину утонул, Руми тут же вскарабкивается на меня сверху. Проверив острыми коготками мою боеготовность к предстоящему сражению, я-то давно готов, она, зашипев от вожделения парой быстрых взмахов, рвет на себе дорогостоящее шелковое белье, за которое я отдал стоимость хорошего автомобиля. Следующие несколько минут происходящее напоминало похабную свалку. Мирка, действуя практически на одних инстинктах, а может и специально отпустив контроль, сходу завладела моим стояком, заставив его заниматься делом, для которого он и был создан. Вот только простых скачек ей оказалось мало, она хотела выказать как можно больше инициативы, а потому схватила меня за пояс и, действуя как боец реслинга или сумо, попыталась оседлать меня уже стоя над моими задранными ногами, причем не переставая при этом заниматься сексом. Мне, естественно, не понравилась поза униженного подкаблучника, что я ей и показал в одно мгновение, оказавшись сверху. Последующие пару минут мы катались по комнате, попеременно одерживая верх друг над другом. Конечно, я мог бы легко прижать к полу и удерживать озабоченную крольчиху в таком положении хоть до самого утра, но мне хотелось взаимности. Но стоило лишь немного расслабиться, как та немедленно брала быка за рога. В конце концов, она немного сдалась, согласившись на простую роль наездницы. Впрочем, тут же стало понятно почему. Красные зрачки Руми закатились окончательно, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Бедра сжались с такой силой, что другому парню легко могли раздавить оставшиеся в наличии косточки. Схватив меня за плечи острыми когтями, девушка дрожит всем телом и внезапно так бурно кончает, что меня буквально всего обдает брызгами ее любовных соков. «Ты твою мать!» – бормочет зайка, медленно приходя в себя. «Да давно не было такого мощного оргазма. Да и секса тоже, да давно. Ты как, Рич?» Она вновь смотрит на меня, ухмыляясь, все еще не выпуская стояк из влажного плена своей щелки и, похоже, собираясь начать второй раунд. «Но мне уже надоело протирать спиной ковер. Я в порядке», – отвечаю, подхватывая опешившую ушастую за задницу и резким рывком поднимаясь с пола, используя силу, то есть не отталкиваясь и не сгибая коленей, легко держу ее на руках, слегка прислонив к стене. «Подожди», — бормочет та, изумленно рассматривая меня. «Как ты? Ты точно в порядке? Еще никто так быстро не восстанавливался». Вместо ответа впервые за все время целую Руми в губы, чувствуя ее горячие сухие губы и влажный язычок, девушка немедленно отвечает мне, сходу отбросив сомнения. В этом и заключается вся Мирка, она сходу принимает любые правила боя, мгновенно подстраиваясь под любого противника, атакуя его в лоб. Построение хитрой тактики, не ее конек. Вот и сейчас, едва почувствовав в своем рту мой язык, а внутри себя, горячий, готовый к бою, мясной жезл, она моментально подстраивается под меня, принимая наиболее удобную позу. Заниматься сексом с Руми, которая уже владеет собой, просто восхитительно. Теперь девушка думает не только об удовлетворении собственных инстинктов, но и старается и мне доставить удовольствие, покачивая бедрами и скрестив ноги за моей спиной. Даже несмотря на секунду назад полученный оргазм, она вновь задает темп, явно проверяя меня на выносливость. Хех, ну, посмотрим, кто окажется сильнее. Ушастая уже была на полпути к второму оргазму, о чем свидетельствовало ее разгоряченное дыхание и сила объятий ее мускулистых ног. Она явно не собиралась отпускать жертву, расплющив о меня свои огромные шикарные сиськи, вот только я еще даже не разогрелся. Раз, и не успевшая ничего понять Мирка стоит у той же стены на правой ноге, задрав левую вертикально вверх, демонстрируя отличную растяжку. Пришлось задействовать скорость, чтобы за долю секунды сменить позу. Войдя в нее под таким углом, сразу определяю у зайки мини-оргазм, вызванный резкой сменой положения наших тел, но и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Продолжаю сойти, гладя руками ее чувственное тело, отзывающееся на каждое прикосновение дрожью и теплом. Вновь едва Руми становится на шаг ближе к очередному оргазму. 2. Теперь она лежит на кровати, закинув ноги мне на шею. После первого же толчка, ушастая заходится в нечленораздельном стоне, комкая и разрывая шелковую простынь. Похоже, такая игра ей в новинку. Да дай уже мне кончить, эррррррыч. Мирка рычит самым натуральным образом, прикусывая себе губу до крови. Глаза ее мечут огонь, обещая мне медленную и мучительную смерть, если я еще раз решу сменить позу в укоренном темпе. Приходится согласиться с такими доводами, а я ведь только-только придумал еще одну в условиях невесомости. Думаю, ей понравится, если я перемещусь с ней на самую высокую точку в небе, где еще можно дышать, а потом мы в свободном падении полетим вниз. Думаю, оргазма в облаках еще ни у кого не было. Хотя, может и был, я ведь еще не общался с супербабой. Но приходится оставить эту идею на потом, так как зайка еще раз дрожит, стискивая мою шею ногами. Второй оргазм, пожалуй, вышел даже мощнее, чем первый. Ох-ох-ох-ох, тяжело дышит она, перевернувшись на животик. Ох-ох, Последний вопль удивления она издает, чувствуя пышным задом прикосновение стенобитного орудия. Повернув голову, она сталкивается вытаращенными глазами с моим спокойным взглядом. «Ты че, еще?» «Не, соглашаюсь с ней», раздвигая мягкие горячие булки зайчихи. «А ты думала, все так просто закончится?» «Не-е-е-ет, дорогая, должен выжить только один». Крики и стоны насилуемой преподавательницы академии еще долго разносились на всю гостиницу, не давая спать никому из жильцов. Впрочем, недовольные, узнав, кто стал причиной их бессонницы, улыбались, держа за героя кулачки, а персонал даже делал ставки. Лишь под утро ушастая окончательно заткнулась, наполненная до предела моим йогуртом. У нее даже не хватало сил на то, чтобы свести ноги вместе, поэтому излишки вытекали прямо на обрывки простыней. Я же был почти как огурчик. Удивительное создание, все же это зайчиха. Ей все-таки удалось почувствовать меня человеком. Она не сдавалась до последнего, применяя максимум силы, стремясь победить меня в этом нелегком соревновании. Но, все же божественная природа моей мощи победила ее инстинкты. Впрочем, она скорее потеряла сознание в пылу схватки, чем признала поражение. Но ходить она завтра, если и будет, то только под себя. Я постарался на славу, перевыполнив план по удовлетворению сексуальной озабоченности ушастой на 300%. Надеюсь, она не сдвинется по фазе от такого количества множественных оргазмов. Впрочем, нашел за кого беспокоиться. Уверен, в следующий раз придется постараться еще больше. Зайка так просто не примет поражение. Спать больше не хотелось, поэтому я просто прилег рядом с зайкой, любуясь безмятежным выражением ее личика, прикрыл на секунду глаза. «Вот и ты», — доносится до меня чей-то незнакомый голос. «Наконец-то мы свиделись, мой паладин». Растерянно оглядываюсь, не узнавая окружающую меня обстановку. Я словно бы лишен тела и завис в воздухе. Всюду только свет, как две капли воды, похожие на то, которым я исцелял. «Верно мыслишь», — слышу тот же голос. «Передо мной появляется безликая туманная фигура. Это я ответственен за твое перерождение и награждение тебя силой света, мой паладин. Я вижу, что не ошибся. Даже несмотря на то, что мне пришлось слегка подтереть тебе память, ты все же не сошел с пути. Свет, путь», — говорю я, разводя руками, которых нет, как и всего моего тела. «Я сплю, кто ты?» «Верно, сейчас ты спишь», — подтверждает некто передо мной. «Я пригласил твой дух немного поговорить. Время пришло, мой паладин. Время ответственности. Близится час расплаты. Впрочем, я забегаю вперед. Пытаюсь разглядеть собеседника, но вижу лишь его туманные очертания. «Можешь звать меня Богом», — говорит тот. Чувствую, что он улыбается, хоть и не вижу этого глазами. Определение не совсем верное, но близкое к вашим понятиям. Скажем так, я – одна из сущностей, определяющих жизнь всего человечества. Другие боги пытаются заставить его идти теми путями, которые нравятся им, но это темные пути. Твой старый мир был вынужден ступить на такой, Ричард. Ты помнишь войну на уничтожение человечества против инопланетян? Еще бы я не помнил. Перед внутренним взором промелькнули лица боевых товарищей, погибших от лап пушистых ублюдков, а внутри поднялась горячая волна ярости. «Ты еще не готов», — устало вздыхает голос, — «но я верю в тебя. Иди же, мой паладин, иди и не сходи с пути». «Постой», — кричу я, — «у меня столько вопрос». Вскакиваю, видя перед собой разметавшуюся на постели Мирка. Даже сейчас острые соски ее упругой груди устремлены вертикально вверх, а огромные дыньки продолжают сохранять форму, несмотря на совсем не девичий возраст. Это был сон, думаю, в мельчайших подробностях вспоминая произошедшее. Я получил силу от этого существа, пожав плечами, выхожу на террасу, глядя, как поднимается солнце, улыбаюсь и говорю вслух: «Какая разница, я и не собирался сходить с пути, все только начинается».